и есть ли такая возможность. Ну вот и второе звено беседы. Как удержать Россию от Бреста? Но Робин знает, как знает Рябнин, что действуют объективные силы. Интересы России. Россия не поступится ими. Как не категоричен этот вопрос, господин Робинс, я смогу ответить и на него, заметил Рябнин. Ведь в своем нынешнем положении я представляю только себя. Да, пожалуйста, лаконично реагировал Робинс. Ему не терпелось услышать ответ Рябнина. Россия пойдет на мир с немцами. Только чудо может изменить эту ее решимость, сказал Николай Алексеевич. Наверное, Робинс допускал возможность такого ответа, но когда это произошло, он смутился. Ему надо немало сил, чтобы преодолеть отвращение. «Простите, но Брест — это в известной мере союз с Германией», спросил Робинс. «Если не союз, то сотрудничество», заметил Рябнин. Он понимал, что где-то здесь эпицентр проблемы, которая интересовала американца. Разговор становился все напряженней. Все чаще паузы прерывали его. Значит ли это, что Россия предпочтет торговлю с Германией, торговлю с союзниками? Практически это может оказаться и так. Робин затих. Только тупо ткнулась вилка в тарелку и вызвал звон. Он взял бутылку с виски, налил, не дожидаясь, пока тоже сделает Рябнин. Выпил, однако закусывать не стал, стараясь подольше сберечь живой огонь. «Я знаю, как знаете вы, господин Рябнин. Россия голодает», — произнес американец, все еще не прикасаясь к вилке. Огонь, бушующий в нем, выплеснулся на щеки. «Я достаточно хорошо осведомлен, как живет Россия. Можно, разумеется, ориентироваться и на Германию. Но, господин Рябнин, у Германии хлеба нет. У Америки есть. Россия не выживет без американского хлеба. У меня есть карта. На ней обозначено точно, сколько хлеба осталось в каждой русской провинции». «Своеобразная география голода, господин Робин», — спросил Рябнин. Ему казалось, что Робинс анатомирует русскую беду и желает из этого получить выгоду для Америки. «Нет, вы не правы, господин Рябнин», — произнес Робинс примирительно. Он понял, что дал повод своему собеседнику для обиды. «Я американец, и мне позволено думать, чтобы Россия не стала сырьевым придатком Германии. Вы хотите сказать, что не любовь к России, а забота об американском благе движет вашими проектами?» — спросил Рябнин. Он понимал, насколько резко может прозвучать его вопрос, но шел на эту резкость сознательно. «Может быть, вы и правы, господин Рябнин», — произнес американец с невозмутимой бравадой. «У меня нет причин стыдиться любви к Америке. Хотя я и вижу все несовершенство моей Родины и постоянно думаю, чтобы их исправить». «Используя опыт России», — засмеялся Рябнин. В его положении это была единственная возможность. Беседа заметно напряглась, и Рябнин воспользовался первой же возможностью, чтобы ослабить ее напряжение. «Вы будто в воду смотрели, господин Рябнин», — произнес Робинс и покраснел. Было такое впечатление, что Рябнин действительно нащупал нечто сокровенное в мыслях Робинса. «Взять лучшее у Америки и России. Что может быть благодарнее?» «Простите, но что именно вы хотели бы взять у Америки и России, чтобы получить этот сплав?» Робинс просиял. Разговор коснулся сферы, которая его действительно интересовала. «Всего одно качество — предприимчивость собственника, стремление к умножению богатства.